Глава 32. Дивар. Никогда не думал, что распугивать девушек будет так увлекательно. И самое поразительное, что даже не приходилось особо стараться. Всего лишь выпускал немного своей сущности и магии, этого хватало. Только человеческие девушки, которые не так часто видели демонов, очень впечатлялись. За последний час моим достижением стали 10 особ. Одни испуганно убегали, другие падали в обморок, третьи со слезами прижимались к отцам или братьям. И лишь одна шла рядом и пыхтела, как забавный котенок. Евгения. Поразительно, насколько она упертая девушка, а еще очень любит командовать, например, как сейчас. «Дивар, давай еще раз, ну по-нормальному. Вон, идиот, худая красотка, все как ты и хотел!» Залепетала, тыча в меня своим острым локтем. «За этот день от ее неожиданных ударов у меня точно будет синяк». Устало смотрю в сторону, куда показывает Женя, и вижу миловидную эльфийку. Красивая, как и все в их народе, только вот излишне холодная. Тут и стараться не стоит. Девушка в сопровождении мужчины просто проплыла мимо и даже не взглянула на меня. «Обалдеть! А ты не такой сногсшибательный красавчик! Даже не взглянула!» Неожиданно восхитилась Евгения, я же только закатил глаза. Решил лучше не рассказывать, что эльфы и демоны редко женятся друг на друге. Их магии слишком несовместимы. «Думаю, на сегодня хватит. Пойдем в гостиницу». «Уже? А как же невеста? Вот что с тобой не так? Вроде и красивый, но слишком пугающий. Да и в вашем мире слишком много красавчиков. Проблема!» — вздыхая, произносит она, осматривая многочисленную толпу, гуляющую по городу. «Это кто ей еще нравится?» С интересом оглянулся, но не увидел ни одного достойного. Разве что пару оборотней, но те шли в каких-то обносках. Вечно им приспичит обернуться, где попало. Вот и рвется одежда. Драконов и вовсе поблизости не было, а вот эльфы шли, высоко подняв головы, и даже не смотрели на нас. Были, правда, еще и гномы, и с людьми, но я их и вовсе не брал в расчет. Они ведь слабы, маги с ноготок, как они смогут сберечь такую неугомонную девушку? Смотрю на Женю и замечаю в ее взгляде заинтересованность. Да что там, у нее буквально глаза засветились от счастья. Это кто у нас тут смертник? Проследил за взглядом и заметил дорогую карету, из которой вышла пара. Кажется, это были вампиры, уж слишком белая у них оказалась кожа. Странно, нечасто их встретишь в этих местах. А если учесть дорогие наряды, усыпанные драгоценными камнями, это непростые личности. Стоп. Неужели Жене нравятся такие мужчины? Высокие, худые, бледные. «Дивар, у меня есть план, как найти тебе невесту!» — радостно сообщает моя спутница, провожая взглядом пару, которая входит в гостиницу. «И как? Только не говори, что обратишься к вампирской магии». «А так можно?» И столько удивления. Кажется, я сболтнул лишнее. «Нет. Так что ты придумала?» «Мы тебя переоденем». «Ты прости, но сейчас ты не выглядишь как солидный жених. Так, на троечку. Но мы все исправим. Где тут у вас магазин одежды?» Женя от предвкушения чуть ли на месте не прыгала. Я решил не спорить и уступить. Пусть делает, что хочет. Главное, рядом со мной. Да и мне интересно узнать вкус девушки. Во что она меня переоденет? Пошли. До самого лучшего магазина города мы шли минут 20. Благо, сами жили неподалеку, народу в бутике почти не было. Еще бы, цены тут кусались. Дорогую одежду в этом городе мог себе позволить не каждый, но случайные заезжие приносили магазину достаточную прибыль, чтобы он работал весь год. Женя буквально влетела в бутик и начала счастливо хлопать в ладошки, рассматривая ассортимент. «Супер, то, что надо! Итак, Дивар, говори, какой у нас бюджет?» «Выбирай, что хочешь». Сказал, надеясь, что это ускорит процесс. Но спустя полчаса понял, как сильно я ошибался. Нужно было сказать, что у меня всего 2 золотых. Тогда бы мы купили только рубашку и брюки. «Жень, может, хватит?» Проворчал я, меряя уже 5-ю рубашку и 10-е штаны. Эта девушка была невыносима. Помимо того, что она сама выбирала, что мне надеть, так она еще нагло смотрела, как я переодеваюсь. И ладно бы она смотрела на меня и оценивала как мужчину. Так нет, я словно был куклой, которую нужно было одеть очень привлекательно. «Это последнее. Та девушка за прилавком сказала, что это писк моды. И суют мне что-то фиолетовое». «Чем тебе черное не понравилось?» «Т «Ты и так мрачный. Зачем сгущать краски?» «Так мне нравится черный цвет, а не этот». «Вот как найдешь жену, носи что хочешь. А пока ты со мной, надевай брюки, которые выбрала я, и эту рубашку», — заявляет неугомонная, и я понимаю, что мое терпение на исходе. Гневно хватаю кусок ткани и ухожу мерить, но лишь для галочки, так как это совсем не мой цвет, да и эти кружевные манжеты не мое, я ведь воин. Осталось найти свои брюки и выходить из магазина. Те белые штанишки, которые предложила девушка, я надену только под страхом смерти. Мало того, что они белые, так еще и узкие. Нужно срочно Женю отвлечь. Может, сводить ее в еще одно кафе? Как и предполагалось, я скривился от собственного отражения. Кошмар. Ты там умер от счастья? Скорее от стыда. Я это не надену. Рычу и мну ткани, чтобы выкинуть в щель двери. Подай мне брюки и рубашку. Приказываю и решаю, что лучше увести девушку в гостиницу. Пусть поспит и отдохнет, а я поговорю с парнями и решу вопросы, чтобы отправиться в поход завтра. Еще один день поиска невесты я не переживу. «Вот ты вредный, но ничего». «Женя, побыстрее!» «Сейчас!» — ворчит, и я слышу копошение. Через минуту в меня прилетают те самые белые брюки, белая рубашка и алый плащ, которого ранее не было. «Это еще что?» — спрашиваю, смотря на шелковую рубашку с оборочками и драгоценными камнями. «Твоя одежда! Или ты идешь в ней, или выходи голый!» «Женя!» «Да?» — тянет с удовольствием. «Ты самая невыносимая особа в мире!» «Ой, как приятно! Спасибо! Ты мне зубы не заговаривай и переодевайся!» Гневно рычит, а потом уходит. Удивленно выглядываю за дверь и понимаю, что примерочная пуста, а моей одежды нет. И чтобы как-то поспорить с этой несносной особой, мне придется и правда выйти раздетым в общий зал. А это еще то унижение. «Боги точно меня прокляли», — причитаю, смотря на выданную одежду. «Ладно, за один день ничего не случится. Ну и что, что демоны белые никогда не носят? Бывают же исключения. Только почему этим исключением стал я?» Переоделся я быстро, а вот еще минут 10 брал себя в руки, чтобы выйти. «Все хорошо, это всего лишь одежда». «Ты там точно не умер?» Опять зовет девушка, и я с размаху открываю дверь, чтобы увидеть ее насмешливую улыбку, но сталкиваюсь с восхищением. Женя смотрела на меня такими счастливыми глазами, что вся злость разом пропала. «Как ты красив! Теперь точно все девушки будут твои! Ты словно принц из сказки!» — щебетала она, радуясь и кружась вокруг меня. «И плащ не забудь!» — и протянула мне алое чудо с золотой тесьмой. Слишком вычурно, но что не сделаешь ради улыбки малышки. «А, супер! Не будь ты моим подопечным, себе бы забрала!» От таких слов я даже растерялся. «Так я ей нравлюсь?» «Жень, а я тебе вообще нравлюсь?» «Конечно, ты такой красавки, а сейчас и вовсе сказка. Осталось найти белого коня, и будешь высший пилотаж». Как всегда, я понял не все ее слова, но, судя по восхищенным возгласам, она была счастлива, и я ей действительно нравился. Если так, полдела было сделано. Оставалось понять, как удержать ее в этом мире. Мы быстро расплатились, после чего девушка взяла мою старую одежду и на самом деле пошла искать мне белого коня. Что это значило, я не понял, но решил, что Женя знает, что делает. Надо ли говорить, что я произвел фурор в городишке. Теперь на меня не смотрел только слепой, даже мужчины оглядывались. Но должен признать, Женин план сработал. На меня пялились все девушки. Я даже поймал пару заинтересованных взглядов эльфиек, а ведь они вообще на нас не смотрят. Дело приобретало не самый лучший ход. Такими темпами на меня и правда могла свалиться невеста. Пока я размышлял о нежеланных невестах, ведь я уже решил, на ком хочу жениться, Женя пропала из поля моего зрения. Украли, сбежала, отправилась в свой мир. Но разве это возможно? Мы ведь находились около леса, отсюда было очень трудно исчезнуть. Я начал оглядываться, высматривая фигуру в черном. «Эй, ты кого ищешь?» — раздался веселый голос моей пропажи за спиной. Резко разворачиваюсь и уже хочу обнять, но натыкаюсь на огромный букет алых раис в ее руках. «Дивар, держи. Пойдем охмурять девушек». И сует мне в руки цветы, на которые я смотрю с недоумением. «Как?» «Что, как?» «Как я должен понравиться с этим букетом?» Эти алые цветы в основном приносили на погребение, так как считалось, что если цветок чернеет в руках, то дух рядом и слышит тебя. А еще эти цветы были предвестниками смерти. Говорили, если такое чудо вырастет около твоего дома, то скоро семья переживет утрату. Редко, но цветок дарили в качестве отказа. В общем, ничего хорошего он точно не символизировал. «Ты что, дурак? Мы пойдем дарить цветы девушкам. Все девушки любят цветы. А эти такие красивые!» — радостно говорит она, а я не знаю, смеяться или плакать. «А может, это отличная идея? Чем еще отпугнуть девушек, как не цветком смерти? Гениально!» Но Женя об этом знать не обязательно. Она ведь так старается.